Глава 7. О мудрых людях и дураках безмозглых. Торвальд точно знал, где находится этот сраный пустырь между сараями. Знал так хорошо, что мог бы найти его в безлунную ночь, в грозу и в буран. Но пустыря не было. Торвальд проезжал дом старой Сигны, поворачивал, проезжал коровник Стури, потом конюшню и оказывался около кузницы рыжего Бьорна. Три раза он разворачивал коня в тщетной попытке доехать куда надо. Три раза направлял его прямо за угол конюшни. И три гребаных раза жемчужный упирался мордой в стену кузницы. Не было никакого таинственного колыхания воздуха. Не было никаких вспышек, молний или вроде того. Просто сначала ты здесь, а потом ты там. Как будто кусок улицы просто вырезали, аккуратненько укоротив реальность. «Очень смешно», — сказал в пустоту Торвальд. «Ну, просто очень! Барти, кончай хернёй маяться!» «Сейчас, сейчас!» Голос Барти звучал приглушенно и напряженно. Торвальд хотел верить, что причина в могучей и загадочной магии, но сердце подсказывало, хрен там плавал. Этот засранец просто пытался не ржать. «Что-то у меня не получается. Вернись и попробуй еще раз. Но не сукин ли сын?» «Леви, мать твою!» — воззвал к здравому смыслу Торвальд. «Ты хочешь обратно в могилу или нет? Я же не могу этого петуха прямо тут выпустить!» И угрожающе потряс корзиной. Невидимые голоса захихикали, потом невнятно забормотали, но бормотание оборвал крик Ивы. «Барти, вот как работать? Так хрен уговоришь же!» «Да ладно, чего ты?» Мгновенно поскучнел незримый Барти. Реальность дрогнула, мигнула, и Торвальд узрел наконец-то закуток между сараями. Барти, краснея ушами, смущенно и весело улыбался. Леви, прислонившись плечом к стене, ржал, одной рукой зажимая рот, а другой утирая с рожи слезы. И только Ива, одинокий голос разума в этом приюте умалишенных, смотрела сердито и строго. «Барти, тебе делать нечего! Мы же вроде спешим!» Торвальд, протянув Иве корзину, спрыгнул с коня. «Не ругай его!» Все еще икая от смеха, вмешался Леви. «Это вообще-то моя идея была». «Твоя? Леви, мать твою! Мы тут пытаемся тебя упокоить, а ты шутки шутить вздумал?» «Ну, так самое время шутить. Если не сейчас, то когда?» Вытерев лицо рукавом, Леви икнул, хихикнул и снова икнул. «Видел бы ты свою рожу! Как будто сунул руку бабе под юбку, а там вместо...» Торвальд оборвал шутника ударом в плечо и выразительно указал взглядом на Иву. «Ох, простите, высокородная дева!» Неубедительно смутился Леви. «Не для ваших ушей такие шуточки!» «Ну что вы, ничего страшного!» Улыбкой Ивы можно было отравить колодец. «Продолжайте, ведь мы же никуда не торопимся!» «Да-да, продолжай, Леви!» Поддержал Иву Торвальд. «Очень смешно получается! Кстати, я пока сюда ехал, Альдис видел!» «Где?» Мгновенно перестав хихикать, Леви выпрямился и тревожно завертел головой. «Где эта ведьма?» «Где-то там», — сделал широкий жест Торвальд. «Город прочесывает, тебя ищет». Тягучим крадущимся шагом Леви двинулся вдоль стены, высунулся из-за угла и тут же снова нырнул обратно. «Пока не видно. Ладно, и в самом деле, хватит шутить. Пошли на кладбище. Землица меня заждалась!» «Герои, Торр, уютные туманы Хеля!» Передразнил его Торвальд. «Вот, держи корзину. Твой обряд тебе и петуха нести. Вы долго еще болтать будете? Ехать пора. Я за кольцовку снял. Сюда кто угодно прийти может». Барти, сидя в седле, оглянулся на Иву. «Ты что, серьезно?» «Нет, в самом деле...» Торвальд тоже оглянулся и застыл, изумленно выпучившись. Пришлая ведьма не могла влезть на лошадь. Она топталась около своей кобылы, тщетно пытаясь попасть ногой в стремя. Но ушлая лошаденка, сообразив, с кем имеет дело, в последний момент отступала, чуть разворачиваясь. И несчастная ведьма только бессмысленно подпрыгивала, цепляясь за луку седла. «Боже, Ива!» — обреченно застонал Барти. «Ну, хоть к бревну ее подведи, что ли. С бревна попробуй». «Не надо с бревна!» — остановил его Торвальд. «Оно же круглое! Лошадь дернет, оступишься и упадешь! Ну-ка, дай повод! Тру! Стоять, дура!» — рыкнул он, и кобылка испуганно вытаращила глаза. Восстановив порядок, Торольд обошел послушно замершую лошадь и сложил руки в замок. «Становись сюда! Я подтолкну, и ты запрыгнешь!» «Спасибо, не стоит!» На узком смуглом личике пришлой проступила то ли вина, то ли смущение, а может и то, и другое разом. «Я же тяжелая!» Торвальд удивленно скинул брови. На вид Ива весила не больше барана, отощавшего в зимнюю бескормицу. «Но не говорить же такое девице!» «А что говорить?» «Не бойся, я удержу!» Брякнул он и тут же понял, что получилась полная ерунда. Во-первых, он вроде как обвинил Иву в трусости. Она, конечно, женщина, а не воин. Но все же такими словами бросаться не следует. А во-вторых, подчеркнул, что Ива сомневается в его силе. А указывать на бестактность собеседника – последнее дело. Если ты, конечно, не хочешь с этим собеседником разругаться. «Точно?» Ива еще немного постояла, вцепившись в седло. «У меня кроссовки грязные». «Вытри руки тряпкой». «Ну ладно». Напряженно поджав губы, она подняла ногу и уперлась подошвой в цепленные кисти и оттолкнулась. В то же мгновение Торвальд напряг мышцы, подбрасывая ее вверх, и колдунья, взвизгнув птичкой, взлетела в седло. «Вот так вот», — удовлетворенно кивнул Торвальд. «Не переживай, научишься». На кладбище было тихо и пусто. Ветер гонял по низким пологим холмикам бурые и слевшие листья, и темные глыбы камней равнодушно наблюдали за этим бессмысленным кружением. Леви разом посерьезнее бесшумно ступал по сухой ломкой траве, прижимая к груди корзину с петухом. Торвальд ехал прямо за ним, аккуратно огибая могилы, и вспоминал имена. Старый Рольф, малышка Сиги, красотка Катла, умерла родами, а с ней ребенок. Вон та могила Эсхейт. Порвал пилой руку, и рана загноилась. А эта Барктора не дожила до весны. Зима в тот год выдалась холодной и долгой. Все-таки прав отец. Тысячу раз прав. Колдуны Грейфьяля должны научиться магии пришлых. Скольких смертей можно было бы избежать? Скольких людей накормить досыта? «Все, пришли!» Леви остановился. И Торвальд, вздрогнув, натянул поводья. Действительно пришли. На сером приземистом камне темнели руны, уведомляющие, что тут покоится Фридлейф, сын Фроди, достойный муж и отважный воин. Ни рисунков, ни рассказа о великих свершениях. Ничего, кроме короткой надписи, нацарапанной едва ли на глубину ячменного семени. Леви, кажется, подумал о том же самом и стал так, чтобы загородить надгробие. «Что дальше?» Он вопросительно поглядел на Торвальда, а Торвальд на Иву. «Да, что дальше?» Ива окинула Леви задумчивым взглядом. «Рубашку тебе жена вышивала?» «Жена!» Леви с глубоким удовлетворением оглядел прихотливые узоры, растекающиеся вокруг ворота и по рукавам. «А что?» «Снимай. Сейчас мы ее резать будем». «Эй, зачем резать? Хорошая же рубашка!» Плотно обхватил себя руками Леви. «Не там». «Ладно, тогда другое что-нибудь. Допустим, штаны. Ты их покупал?» «Я? Штаны?» Леви сначала вытаращился на Иву, а потом расхохотался. «Да кто вообще покупает штаны?» «Я. Ну так что со штанами? Кто их делал?» «Альдис, но штаны я тем более не дам. Что мне, по Хелю без порток бродить, что ли? Тогда уж лучше рубаху». Вздохнув, Леви развязал яркий плетеный шнурок и отошел за соседний памятник. Вскоре на камень упала нарядная вышитая рубашка. «Вот, забирайте, изверги. Даже на том свете прилично одеться не дают». Ива мгновенно сдернула рубаху с надгробия, повертела ее в руках, примериваясь. «Барти, иди сюда, доставай нож». «Лучше уж я». Торвальд, спешившись, вытащил из ножен кинжал. «Что делать?» «Вот тут отрезай». Ива протянула ему рубашку. «Давай вдоль полы по кругу. Мне нужна достаточно длинная полоса ткани, на которой можно нарисовать руны». Мысленно выругавшись, Торвальд поддел лезвием шов. «Рубаху пороть? Ну надо же! Он-то думал, тут жертву придется приносить. Магию великую творить или что-то вроде того. А тут, мать твою, просто ткань на ленты пустить. Вот для этого точно и Барти хватило бы». Обозлившись, он полоснул слишком сильно, отхватив от рубахи подол до пупа. «Ну и ладно, переживет Леви. Все равно в Хеле туманы сплошные. Кто там на его пупок пялиться будет?» «Отлично», — похвалила Торвальда Ива, словно именно такой кусок ей и требовался. «Теперь нужна кровь». «Ну вот, наконец-то!» Крутнув в пальцах кинжал, Торвальд развернулся к Леви и почувствовал, как его хватают за локоть. «Стой, на два слова!» Барти выразительно указал взглядом направление. Досадливо передернув плечами, Торвальд двинулся за ним. «Ну, чего? Ты с Ивой еще общаться планируешь? В каком смысле?» «В прямом. Если планируешь, пускай петуха Леви режет. Он мертвый, ему хуже не будет». «Проклятие!» — догадался Торвальд. «Через жертвенную кровь!» «Да какое проклятие! Если ты у Ивы на глазах петуха прикончишь, на всю жизнь убийцей невинной птички останешься». «Но она же сама просила!» — растерялся Торвальд. «Думаешь, тебе помогут оправдания?» «При чем тут оправдания? Она сама сказала!» Барти скинул черную угловатую бровь. «Нет, но она же хотела!» Барти склонил голову на бок. «Ну это же просто петух!» Барти сочувственно вздохнул. «Ладно, я понял». На самом деле Торвальд ни хрена не понял. Но Барти знал его много лет, а Торвальд видел второй раз в жизни. Если ты в первый раз пошел на медведя, и опытный охотник говорит «беги, бросай все и беги», это Торвальд усвоил твердо. А потом, перехватив кинжал за лезвие, передал его Леви рукоятью вперед. «Держи, будешь петуха резать, а я подержу плошку». На синеватом перекошенном лице отразилось удивление, но Леви тоже не пальцем делали. А потому нож он принял без звука и поудобнее перехватил петуха. «Поближе поднеси, сейчас плеснет». Ива, зажав уши, отвернулась и, кажется, зажмурилась на всякий случай. Торвальд мысленно пожал плечами. Голова у женщин — предмет загадочный и темный. И лезть с нее так же глупо, как в подлет нырять. Пользы никакой, а вреда много. Тем временем Леви, сноровисто зажав петуха под мышкой, чиркнул ножом и опрокинул бьющуюся птицу над праздничной миской Финны. Алая кровь выплескивалась толчками, быстро наполняя посуду. И Торвальд, поморщившись, отступил назад. Не хватало еще новые сапоги угваздать. «Готово!» Леви, подняв обмякшего петуха за задние ноги, встряхнул его, сбивая последние капли. «Эх, хорош! Большой, жирный! Как раз для тризны!» «Для тризны? Опять?» — возмутился Торвальд. «Да мы по тебе уже 5 раз тризну справляли!» «Где 4, там и 5!» — рассудительно заметил Леви. «К тому же это последнее! Если твоя чужачка не подведет...» «Упокоюсь я в туманном хеле!» «О, кстати!» — прищурился Торвальд. «А ты Фолькмара там не видел?» «Что, до сих пор не вернулся?» «Нет, как пропал неделю назад, так и с концами!» «Родня, наверное, себя не помнит от счастья!» Растянул синий рот в улыбке Леви. Торвальд неопределенно двинул плечом. Явной радости родственнички Фолькмара не выказывали, но всем и так все было понятно. Здоровенный мужик, а мозгов, как у 5-летки. С таким забот и расходов немерено. Пошли Фолькмара в поля с отарой. Половину овец растеряет. Дай ему лопату. Перекопает все без разбору. Хоть сорная трава, хоть капуста. А когда в возраст вошел, так совсем погано стало. Мозги-то у Фолькмара не работали. А все остальное вполне. Когда дурачок повадился девок подкарауливать и юбки им задирать, отец только и успевал, что виру платить. Так что, наверное, родня действительно рада была без памяти. А может, и не была. Все-таки сын, хоть и дурак. «Вряд ли я этого безмозглого в хеле встречу», — задумчиво продолжал между тем Леви. «Я все-таки воин, а Фолькмар — дурак. Для достойных мужей и для дураков отдельная посмертная обитель должна быть».